Этого нет и не будет, и она желает стереть это из своего воспоминания, а я не могу жить без этого. Как же нам помириться? Как же нам помириться? — сказал он вслух и бессознательно стал повторять эти слова. Это повторение слов удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые, он чувствовал, толпились в его голове. Но повторение слов удержало воображение ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайной быстротой лучшие минуты и вместе с ними недавние унижения. «Отними руки!» — говорит голос Анны. Он отнимает руки и чувствует пристыженное и глупое выражение своего лица. Он все лежал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надежды, и все повторял шепотом случайные слова из какой-нибудь мысли, желая этим удержать возникновение новых образов. Он прислушался и услыхал странным, сумасшедшим шепотом повторяемые слова «не умел ценить». Не умел пользоваться, не умел ценить, не умел пользоваться. Что это? Или я с ума схожу, — сказал он себе. Может быть. Отчего же исходит с ума, отчего же и стреляются, — ответил он сам себе. И, открыв глаза, с удивлением увидел подле своей головы шитую подушку работы Вари, жены брата. Он потрогал кисть подушки и попытался вспомнить о Варе, о том, когда он видел ее последний раз. Но думать о чем-нибудь постороннем было мучительно. Нет, надо заснуть. Он подвинул подушку и прижался к ней головой, но надо было делать усилия, чтобы держать глаза закрытыми. Он вскочил и сел. «Это кончено для меня», — сказал он себе. «Надо обдумать, что делать». Что осталось? Мысль его быстро обижала жизнь вне его любви к Анне. Честолюбие, Серпуховской, свет, двор. Ни на чем он не мог остановиться. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было. Он встал с дивана, снял сюртук, выпустил ремень и, открыв мохнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошелся по комнате. «Так сходит с ума», — повторил он, — «и так стреляются, чтобы не было стыдно», — добавил он медленно. Он подошел к двери и затворил ее. Потом с остановившимся взглядом и со стиснутыми крепко зубами подошел к столу, взял револьвер, оглянул его, перевернул на заряженный ствол и задумался. Минуты две, опустив голову с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках неподвижно и думал. «Разумеется», — сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. «В действительности же это убедительное для него «разумеется» было только последствием повторение точно такого же круга воспоминаний и представлений, через которые он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те же были воспоминания счастья навсегда потерянного, то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения, та же была и последовательность этих представлений и чувств. «Разумеется», повторил он, когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей, и, приложив револьвер к левой стороне груди и сильно дернувшись всей рукой, как бы вдруг сжимая ее в кулак, он потянул за гашетку.